вы должны заслужить их доброе отношение. А для этого нужно вредить большевикам. Например, неплохо будет, если каждый из вас руки вверх, спокойно приказал Коля, обнажая пистолет. Перепишите присутствующих, повернулся он к Воронцову. Все бросились в рассыпную. Два человека схватили провокатора под руки. Хотели до конца его шкуру выслушать. Вы, товарищ полковник, не сомневаетесь? Здесь не все слабонервные. Понятно, протянул очкастый. Хотите отыграться на мне? А что изменится? Немцы будут здесь через час. Выполняйте приказ, сказал Коля. Олег и Воронцов взяли очкастого под руки и отвели к помойке, которая приткнулась у глухой стены соседнего дома. Очкастый еще не понимал, не догадывался, что сейчас должно произойти, и только сверлил Коля и его спутников полными ненависти глазами. «Документы», — подошел к нему Коля. «Нате!» Очкастый швырнул бумажник на асфальт к ногам Коли. Тот наклонился, подобрал бумажник и вынул из него потертый паспорт в кожаной обложке. В паспорте лежало командировочное удостоверение. «Мальков Евсей Иванович», — вслух прочитал Коля. «Техник, дантист, второй стоматологической поликлиники направляется в Ташкент для получения материалов на протезирование раненых красноармейцев». «Из каких это пор в Ташкенте больше цемента для зубов, чем в Москве?» — удивился Воронцов. «Не ваше дело!» — бешено рявкнул Мальков. «Уж вам-то немцы кишки выпустят!» «Объясняю вам, негромко, — сказал Коля, — что согласно постановлению ГКО, вы, как провокатор, только что призывавший к нарушению порядка, будете расстреляны. Выполняйте». Коля посмотрел на Олега. Тот снял автомат с плеча и передернул затвор. «Нет!» Мальков бросился навстречу Олегу, но короткая автоматная очередь отбросила его к стене. Коля повернулся к свидетелям. «Утром его подберет специальная машина. Вас прошу проследить, чтобы к нему никто не подходил». Отряд шел по Сретенке. Смеркалось. Над городом повисли аэростаты воздушного заграждения. «Я позвоню и сразу догоню». Коля зашел в будку телефона автомата, набрал номер, ответил женский голос. «Нина?» — спросил Коля. «Это вы, Николай Федорович?» — обрадовалась Нина. «Витя не звонил? Не заходил?» «Витя на фронте, девочка. Около Москвы один из самых тяжелых фронтов. У тебя все в порядке?» «Да, Николай Федорович, я сейчас на строительство укрепления уезжаю. Так вы, если что, Вите передайте, ладно?» «Все будет как надо. Счастливо тебе». Коля повесил трубку. У Вити, конечно же, были неприятности из-за этой девушки. В кадрах узнали немедленно. Витьку вызвали, обвинили в неразборчивых связях. «Либо она, либо органы», — сказал Витьке начальник кадров. «Выбирайте». «Уже выбрал», — спокойно сказал Витька. «Она». Коле стоило огромного труда все уладить. Пришлось обращаться к Никифорову. Тот помог, но оговорился. «Я, Кондратьев, твою любовь к подобным авантюрам с 19-го года помню. У тебя и сыновья такие же. Ты уверен, что это Нина Хвылина, дочь матерого преступника, порядочный человек и пара твоему Виктору?» «Уверен», — ответил Коля и хмуро добавил. «А ты, между прочим, и в Маше сомневался, Никифоров». «Ладно», — примирительно отозвался Никифоров. «Тебе, как и раньше, ничего нельзя сказать. Я позвоню в кадры. Лучше, если она вообще сменит фамилию». «К тому идет», — улыбнулся Коля. «А теперь Витька на фронте. Нина уезжала тоже почти на фронт. Обидно вообще-то, — думал Коля. — Стольких нервов стоила всем эта любовь, что теперь они обязаны, не имеют права не встретиться». Коля догнал колонну, когда она уже заворачивала в боковую улицу. Впереди у подъезда старинного доходного дома притормозил пикап. Шофер в штатском выскочил из кабины и скрылся в дверях. Коля ускорил шаг. Он уже подходил к подъезду, когда навстречу ему снова вышел шофер, а следом за ним старик лет 70 с большим чемоданом в руках. Старик бросил чемодан в кузов автомобиля, сказал просительно: